положили ее у себя и выходили. Когда спустя несколько недель она стала понимать, рассказали ей про детей. В станице Анисии делать больше было нечего. Так она и сказала добрым людям. Была уже осень. От мужа никаких вестей. Жить ей не хотелось. Она ушла. От станицы к станице, побираясь под окнами. Добралась до железной дороги и попала, наконец, в Астрахань, где ее взяли на пароход Коком, потому что в прошлый рейс Кок сошел на берег и не вернулся. Такой случай из своей жизни рассказала Анисия Назарова. «Спасибо вам, товарищи», — сказала она. «Узнайте мое горе. Спасибо вам». Вытерла передником глаза и ушла в камбуз. Моряки, обхватив жиловатыми руками колени, нахмурясь, долго еще молчали. Иван Ильич отошел и лег в сторонке. Сдерживая вздохи, думал: вот встречаешь человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед тобой как целое царство в дымящихся развалинах. Понемногу от впечатления рассказа этой женщины он перекинулся к своим огорчениям. Их он глубоко прятал от всех, от самого себя в первую очередь. Мало у него было надежды когда-нибудь еще раз встретиться с Дашей. Правда, человек живуч. Ни один зверь не вынесет таких ран, таких бедствий. Но ведь пространство-то какое! Где теперь искать Дашу в потоке миллионов, хлынувших на восток? Старый дурень доктор Булавин, чего доброго, еще махнет с ней за границу. Покачивая головой, вздыхая от жалости, он вспоминал Дашины пристрастия к душевному комфорту, к изяществу, ее холодноватую пылкость, как кипение ледяного вина. Не по силам ей было, не по силам. Выращена в теплице, и на вот тебе. Подул такое мировое сквознячище. Бедная, бедная. Тогда в Питере, после смерти ребенка, отказывалась жить, угасала в холодных сумерках. О том, что случилось с ней после Питера, Иван Ильич знал только по наспех прочитанному ее письму. Несомненно, Даша много пережила после Питера. Многое поняла. Какой страстью тогда, спасая его от сыщиков, подтащила к окошку: верна буду тебе до смерти, беги, беги. Запах ее тонких русых волос, когда прильнула к нему, Иван Ильич не забыл, никогда не забудет. Странная, чудная, обожаемая женщина. Ну что ж, на том и покончим с воспоминаниями. Погода начала портиться. Волга потемнела. севера поднялись грядами скучные холодные тучи. Засвистел ветер в тросах низенькой мачты. Не пришвартовываясь, проплыли Камышин, захолустный деревянный городок с оголенными садами на холмах. Сейчас же за Камышином начинался Царицынский фронт. Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном. Ветер подхватывал пыль, вихрями застилал деревянные домишки. Они тесно и кое-как, то задом к реке, то передом, вместе с нужниками и заводами, громоздились на сыпучих обрывах. Иван Ильич пробирался вверх по крутой улице, где булыжники были выворочены дождевыми потоками. На набережной, на скрипящих пристанях и здесь, в городе, не видно было ни души. И только на площади, где сквозь пыль проступала серая громада кафедрального собора, он встретил вооруженный отряд. Одетые кто во что гораст, шли молодые и пожилые, со стервенением отворачиваясь от ветра. Впереди шагала худая, сердитая старуха в красноармейском картузе и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она поравнялась, Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. Старуха свирепо покосилась на него, не ответила. И весь отряд торопливо прошел, заволокся пылью. Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать о прибытии парохода с огнеприпасами и передать накладную. А черт его знает, где искать этот штаб. Заколоченные магазины, нежилые окна, да гремящие железом, вот-вот готовые сорваться вывески. Внезапно Иван Ильич налетел на какого-то военного с повязанной рукой. Тот болезненно потянул воздух через зубы и шепотом выругался. Иван Ильич, извинившись, спросил его все о том же. И тут только увидел, что перед ним Копашков. Сергей Сергеевич, его бывший командир полка. Ну что ты носишься, как очумелый, сказал Сапожков. Ну, здравствуй. Иван Ильич примирился было обхватить, обнять его, Сапожков отстранился. Ну, брось. В самом деле, держись спокойно. Ты откуда взялся? Ты понимаешь, пароход сюда пригнал. Вот чудак. Жив. Ха, щеки от здоровья лопаются. Вот порода российская. Тебе штаб нужен? Так вот это и есть штаб. Где остановился-то? Нигде, конечно. Ну, ладно, я тебя подожду. Он вместе с Телегиным зашел в подъезд каменного купеческого дома и указал на втором этаже штабные комнаты. «Ванька, я жду, смотри». Иван Ильич видал штабы и у Сорокина, и в армиях Южного фронта, где никогда не найдешь нужную тебе дверь. Все врут, будто уговорились, всюду табачный дым, паническая трескотня машинок, шныряние из двери в дверь значительных адъютантов в галифе с крыльями. Здесь было тихо. Он сразу нашел нужную дверь. У пыльного окна, едва пропускавшего свет, сидел дежурный. Он поднял костлявое малярийное лицо и, не мигая красными веками, уставился на Телегина. Никого нет. Штаб на фронте. Ответил он. Разрешите связаться с командующим. Груз надо срочно сдать. Дежурный с легкостью истаявшего от бессонницы человека приподнялся и поглядел в окно. Там кто-то подъехал. «Подождите», — сказал он тихо, и продолжал раскладывать на несколько кучек донесения и рапорты иные, написанные такими карандашными загогулинами, что из их содержания можно было понять одно лишь только величие простой и мужественной души. Вошли двое. Один в смушковой бекеше с биноклем через шею и с тяжелой на сыромятной портупее кавалерийской шашкой, другой в длинной солдатской шинели, в теплой шапке с наушниками, какие носят питерские рабочие, и без оружия. Лица у обоих были темные от пыли. Дежурный сказал: «Прямой провод на Москву исправлен». Тот, кто был в смушковой бекеше, моложавый, с круглыми, карими, веселыми глазами, сразу остановился. Вот это отлично. Другой, в шинели, закиданной землей, вынул платок, отер худощавое лицо, махнул, сколько возможно, пыль с черных усов, и Телегин почувствовал на себе пристальный взгляд его блестевших глаз приподнятыми нижними веками. «Товарищ, к вам с рапортом», — сказал дежурный. Иван Ильич первый раз видел этих людей, не знал, кто они такие, и несколько замялся. Дежурный наклонился к нему. «Говорите, товарищ, это военсовет фронта». Телегин вынул документы и рапортовал. Услышав, что им только что пришвартован пароход с огнеприпасами, эти люди переглянулись. Тот, кто был в шинели, взял накладную, другой из-за его плеча с жадностью бегал по ней зрачками, и даже губы его маленького рта шевелились, повторяя цифры количества патронов, снарядов, пулеметных лент. «Сколько у вас команды на пароходе?» — спросил человек в шинели. 10 балтийских моряков и 2 полевых орудия». Они опять переглянулись. «Заполните анкету», — опять сказал тот же. «К 17 часам будете со всей командой в распоряжении командующего фронтом». Неторопливым движением он завертел сухо визжавшую ручку телефонного аппарата, соединился с кем-то, в полголоса сказал несколько слов и положил трубку. «Товарищ дежурный, организуйте немедленно как можно больше ломовых подвод. Для разгрузки мобилизуйте рабочих с орудийного завода. Проверьте исполнение и скажите мне». Оба человека ушли в соседнюю комнату. Дежурный принялся накручивать телефон и сдавленным голосом повторять: «Транспортный отдел. Товарища Иванова. Нет такого. Убит? Давайте другого дежурного. Говорит штаб фронта». Иван Ильич сел заполнять анкету. Дело было ясно. Явиться к командующему значит прямо в окопы. Иван Ильич разленился на пароходе. И вот сейчас, поскрипывая цепляющимся за бумагу пером, чувствовал знакомое, столько раз повторявшееся за эти годы волевое движение, когда все, что есть в человеке покойного, теплого, бытового, охраняющего свою жизнь, свое счастье, со вздохом отодвигается и невидимым разводящим становится другой Иван Ильич. Упрощенный, жесткий, волевой. До 5 часов оставалось много времени. Телегин передал анкету и вышел в коридор. Сапожков быстро поднялся с деревянного дивана. «Освободился? Пойдем, приткнемся куда-нибудь». Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Сапожков был все тот же, неспокойный, напряженный, как будто знающий что-то такое, чего другие не знают, только внешне сильно сдал. Розовое лицо его стало маленькое, как у моложавого старичка. Телегин объяснил, что вот такое дело, надо бежать на пристань, собрать команду, выгружать ящики. Жаль. Ну что ж, пойдем на пристань. Я 3 месяца молчал, Ваня. Дошел до того, что в госпитале едва не начал писать записки бывшего интеллигента. И не пью, брат. Забыл? Сапожков весь был потрясен встречей с Иваном Ильичем. Они вышли. Ветер погнал их по улице, вниз, к потемневшей Волге, махающей длинными пенными волнами. «Где полк, Сергей Сергеевич?» «Каким образом ты от него отбился?» От нашего полка остались ружки да ножки. Нет больше такого полка в 11-й армии. Телегин молча с ужасом взглянул на него. Сапожков начал рассказывать, прикрываясь рукой от пыли. Кончились мы на хуторе беспокойном. Известна тебе трагедия 11-й армии. Главком Сорокин натворил таких дел. Мало ему 3 казней, сукиному коту. Скрыл от армии приказ Царицынского военсовета пробиться на соединение с 10-й армией. 1 дивизия жлобы выполнила приказ и повернула на Царицын. И то потому только, что Дмитрия Жлобу он хотел расстрелять и объявил вне закона. Представляешь? От Минеральных Вод мы отрезаны. От Ставрополя, где гибнет Таманская армия, отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил еще в Тихорецкой. Справа на нас нажимает конница Шкуро, слева конница Врангеля. А мы уходим на восток. В безводную степь. От полка моего осталась 1 рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от противника. Пробираемся балочками, жрать нечего, воды нет, ледяной ветер, будь она проклята, эта степь. Были случаи, человек и конь окоченеют и засыпают их песком, ну, как скифским курганом. Добрались до хутора беспокойного, ни души, ни куренка, даже собаку вели казачишки. А хата, понимаешь, не заперта, нараспашку. Ребята, и давай пить молоко. Понимаешь? Начали кататься по земле. Да уж поздно. В живых осталось 3 души. Идут нас на утренние зоречки. Ну, как полагается. Окружили с пулеметами и кончили.